Глава 5. День выдался пасмурным и начался с предпраздничной суеты. Воины дружины барона Гамзара сколачивали столы и ставили их на поле перед замком. Над столами для рыцарей и лордов городили навесы. Разжигали в ямах большие костры, повара развешивали на треногах котлы и ставили конструкции, на которых жарились целые туши свиней и коров. Антон издали наблюдал за этими приготовлениями и с невеселой усмешкой подумал, что там приносились в жертву обжорству и сластолюбию вельмож животные, которые ранее принадлежали крестьянам старого Ашбрака. Его, можно сказать, разорили, а может, в этом был еще один смысл нападения – лишить лордов, поддерживающих закат, средств. Но и сами закатные беззастенчиво грабили своих же. Рыцарь Ашбрак из замка не показывался, и все приготовления к празднику игнорировал. Лагерь Антона находился у балки Вльга от замка. Антон выспался, умылся в речке, поел кулеша из общего котла и стал собирать припасы для Ашбрака. Своим воинам он оставил минимум крупы, сала, колбасы, сухарей. Оружие, доспехи рыцарей рассвета, которые он на всякий случай прихватил с собой, он тоже решил передать Ашбраку. Тот их продаст и сможет прикупить животных, семена, овса, пшеницы, ячмень для посадки. 5 комплектов отличных доспехов, каждый из которых стоит 100 коров. Оружие рыцарей рассвета Антон оставил про запас. Намеревался сделать подарки владетельным лордам и, так сказать, завязать нормальные отношения. Но после совета в замке Ашбрака решил не метать бисер перед свиньями. По его приказу припасы погрузили на 2 телеги и повезли все это в замок. Сам Антон пошел следом. Ашбрак, видимо, наблюдал за его лагерем с высоты донжона. Это стало понятно потому, что тот встречал Антона на ступеньках высокого крыльца своей башни. Рыцарь был одет в простую, но удобную, без всяких изысков, домотканную одежду. Сверху Ашбрак надел меховую безрукавку. Не чинясь, подошел к вазам, по-хозяйски осмотрел подарки и остался доволен. «Не пожадничал, сэр Антей», — оглаживая вислые седые усы, выразил он свое мнение. «Пройдемте в донжон, поговорим». Он первым направился в башню, а Антон безмолвно последовал за ним. В том же зале, где проходил совет, на столе стояли стеклянные кувшины с красным вином, серебряные кубки и закуски из копченостей. «Присаживайтесь, сэр Антей», — добродушно пригласил Антона Ашбрак. «Нам есть о чем поговорить. Вы новый вассал Газана и не знаете, какие змеи его окружают. Наш разговор будет вам полезен». Антон поблагодарил хозяина кивком головы и сел на предложенное ему место. Ашбрак сел напротив и, выказывая уважение гостю, сам разлил вино по кубкам. Из этого Антон сделал вывод, что Ашбрак специально не стал предлагать вино лордам и барону. Так он выражал свое отношение к помощникам. «За вашу победу, сэр Антей!» — поднял бокал Ашбрак и залпом выпил. Вытер ладонью красные от вина усы и довольно крякнул. Антон тоже оценил крепость вина. «Портвейн», — подумал он и сунул в рот кусок колбасы. «У вас победу украдут», — заметил Ашбрак. «Вас это не задевает?» «Нет, сэр Ашбрак, у меня их будет еще много. Для меня важнее не нажить много врагов». Ашбрак довольно рассмеялся. «Я вам верю, сэр Антей. Вы такой. Я видел, как вы спланировали бой и как лихо атаковали. Выбрали правильное место удара. Газан этого не понимает. Он отменный воин. Один может в схватке справиться с 3 рыцарями, почти мастер меча. Но, к сожалению, он не полководец, а его маршал просто неуемный интриган и крутит Газаном, как корова, хвостом». Антон откашлялся. «Зачем вы мне это говорите, сэр Ашбрак?» — спросил он. «Затем, сэр Антей, что вы должны знать. Ни барон, ни его вассалы вас не примут в свои ряды. Вы слишком выделяетесь. Статью, манерами, утонченной речью, воинскими умениями. Вам будут завидовать и тайно вам гадить. Вы станете изгоем, как и ваш батюшка, а значит, вас будут пытаться подставлять и устраивать разного рода неприятности. Самые глупые и трудные задачи будут поручать вам. и каждый раз при неудаче будут тыкать носом, как щенка, и превозносить себя. Вот если бы для этого дела выбрали меня или сэра Густава, скажут они, то мы бы уж точно все правильно сделали. Прохвосты. Я это понимаю, сэр Ашбрак, но, думаю, не все так печально, — улыбнулся Антон. Печальней некуда, сэр, — нахмурился Ашбрак. Вы думаете, почему так долго шла подмога и почему лорды не взяли с собой припасы? Я уже понял, сэр Ашбрак, что барон претендует на ваш домен. Верно, сынок. Ты уж прости старика, что я так по-простому. Ашбрак вновь разлил вино. Просто надоели мне эти интриги. Газан и его маршал ждут, не дождутся моей смерти. Газану нужно выделить надел старшему сыну, а свои деревеньки он отдавать не хочет. Доход упадет. «Жадный?» — спросил Антон. «Не только жадный, но и неблагодарный. Да, слабовольный к тому же. Ревнивый до славы. Во всем хочет быть первым, а выбледок Гунтер этим пользуется. Почему барон сам не поехал к графу? Потому что боится. У графа тяжелая рука, и в гневе он страшен. Вспыльчив очень, но большой любитель выпить. Хочу вам, сэр Антей». «Давайте общаться проще, сэр Ашбрак. Как уже случилось раньше, перейдем на «ты», — предложил Антон. «Вот это дело, за это и выпьем», — улыбнулся Ашбрак, показав крепкие зубы, которыми можно запросто перегрызать не очень крупные кости. Антон и рыцарь Ашбрак выпили и закусили. «Тебе, сынок, у графа будет непросто. Граф сам себе на уме, но от заката не отвернется. Только вот против герцога не пойдет. Ему это не надо. Он скоро поймет, что Газан по своей природной торопливости стал тем, кто первым пошел против герцога, и если будет барону помогать, то тайно. Вот этого от него и надо добиваться. У графа есть связи среди наемников из горцев. Их он может, не опасаясь гнева герцога, нанять для барона. Он богат, имеет у себя серебряный рудник. Поговаривают, чеканит серебряные монеты, но это так, слухи. Так что еще серебра может подкинуть для найма дружин. А главное, — Ашбрак понизил голос, — у него есть влияние на кланы шеров. А Хирт таких вояк перемелет всю рыцарскую конницу рассвета. Но чтобы он отдал барону такой ресурс, нужно постараться. Минимум его заинтересовать, максимум стать другом графу. «И как это сделать?» — уточнил Антон. «Дружба с шерами ему бы пригодилась. Граф, как я упоминал, большой любитель выпить. Пьет крепкую настойку, как лошадь воду. За глаза графа называют бездонное брюхо. Вот если ты его перепьешь, считай, что дружба с графом у тебя в поясной сумке. Но сам он в открытое противостояние с герцогом не пойдет, слишком умный и хитрый. Однако он также понимает, что отсидеться не получится. Если барона Газана раздавит, то примутся за него. Так что он наполовину уже готов помогать. Учти это в своих раскладах. И чтобы он не говорил о долге вассала, сколько бы ни возмущался действиями Газана, втайне он хочет его поддержать. Но он знает барона как свои пять пальцев и понимает, что барон не противник герцогу. Делать на него ставку глупо. А тут появишься ты, расскажешь, как проходила кампания, и он призадумается. Если у барона появились такие вассалы, как ты и сэр Антей, то дело может выгореть». Но не надо забывать и служителей заката. Прежде чем ехать к графу, заручись их поддержкой. Знакомые среди них у тебя, сынок, есть? Есть, сэр. Уже хорошо. Я графу напишу письмецо и опишу, что тут происходило. Мы с ним раньше неплохо ладили, когда я был его вассалом. Так что он будет о тебе знать. Ну а там уже все зависит от тебя. Не забывай, его помощь может стать решающей. «Учту», — кивнул Антон. «Тогда это весь разговор, сынок. Тебе не стоит тут задерживаться. Тебя видели с обозом, который прибыл ко мне. Ты выполнил свое обещание и только понял. Не надо, чтобы пошли пересуды. Будут говорить, что мы с тобой объединились против Газана. Гунтер непременно пустит такой слух. Уверен, он сейчас стоит и смотрит, когда ты выйдешь, поверь мне». «Понял, сэр Ашбрак, уже ухожу. Спасибо вам за помощь». «И тебе спасибо, сынок. Не забывай старика, заглядывай». «Загляну. Могу подкинуть пару вазов ржи на семена». «Сейчас не надо. Мой домен будут дальше грабить. А если ничего нет, то и останавливаться не будут. Крестьянам я помогу перезимовать». Он хитро усмехнулся в вислые усы. Антон понял его и, соглашаясь, кивнул. Какая драка начинается без пьянки? Антон по долгу прежней службы знал, редко какая. Так и в этом мире. Прежде чем приступить к турниру, лорды и рыцари накачивали себя вином. Барон не поскупился и взял с собой на войну две большие бочки вина. Мясо жарилось, скворчало, ветер разносил аппетитные ароматы, и перекус на свежем воздухе только разогревал аппетит. Туши животных поливали маслом и вином, отрезали большими кусками, и воины вместо слуг разносили горячее мясо по столам. Еда для праздника, на взгляд Антона, была более чем однообразной. Куры и рыба, запеченные в золе, мясо коров и свиней, зажаренных на костре, квашеные овощи и много вина. К ассортименту блюд добавлялись пресные тонкие лепешки. Но что еще нужно мужскому коллективу, собравшемуся на пьянку по случаю победы? Выпить, закусить и потрепаться о своих победах и удачах на охоте. Антон сидел рядом с сэром Касмином Темным, потягивал вино из кружки и жевал грудку утки. Жилистую, много пожившую корову он не осилил. Мясо коровы тянулось и амортизировало на зубах, как резина. Свиньи были жирными. Зато лорды жрали в два горла, глотали мясо, почти не жуя, и все это мясное благолепие запивали кружками отменного крепкого вина. «Как вам праздник?» — осведомился Касмин Темный у Антона. «Похож он на ваши праздники кочевников?» «Чем-то да, похож, сэр Касмин», — ответил Антон. «Мясо и вино у нас всегда присутствуют. Но у нас мясо варят в больших котлах, а бульон называют шулюмом. Его пьют, запивая вином. Мясо разваривается и тает на губах. Здесь я тренирую свою челюсть», — рассмеялся Антон. «Ха, смешно», — следом рассмеялся Касмин Темный. На этот смех обратил внимание изрядно подвыпивший барон. Он затуманенным взглядом посмотрел на смеющуюся пару и с неприязнью спросил. «Что смешного, сэры?» Касмин посмотрел в сторону барона и, продолжая смеяться, неожиданно ответил. «Да вот сэр Антей рассказывает, как охотился на медведя голыми руками. Это забавно». «Да, действительно интересно послушать», — подобрался барон, и все лорды посмотрели на Антона. Тот мысленно обругал Касмина за то, что он своим враньем подставил его перед бароном. «И что обидно, не скажешь, что такого не говорил». Касмин сделает обиженный вид и может спросить: «Вы утверждаете, что я вру, сэр Антей?» и вызвать его на дуэль. А оно ему надо? Может, все к этому и велось? Кто знает, почему Касмин так ответил барону? Касмин — темная лошадка. Мысли Антона сделали один оборот и вернулись к просьбе барона. Недолго подумав, Антон мысленно махнул рукой. «Врать так врать. Проверить-то лорды все равно не смогут». По правую руку от Антона замолчали и стали прислушиваться рыцари. Они тоже обратили на него внимание. За столами постепенно установилась тишина. Антон встал и вышел из-за стола, сделал глубокий вдох и начал свой рассказ. «Охота на медведя, господа, не такая уж сложная задача». «Да?» — недоверчиво отозвался Жульбар Железнобокий. «Почему вы так считаете, сэр Антей?» «Видите ли, в чем дело? Прежде чем охотиться на хищника, надо знать его сильные и слабые стороны», — с многозначительным видом произнес Антон. «А у медведя есть слабые стороны?» — теперь удивился Касмин. «Это какие же?» «Есть, сэр». Антон широко раскрыл глаза и осуждающе посмотрел на провокатора. Касмин, еле сдерживая смех, негромко хрюкнул. Видно было, что вся эта затея его здорово забавляла. «У медведя, господа, сильные лапы». Антон вспомнил поучение о Флапе. «Чтобы напугать своего противника, медведь встает на задние лапы, а передними начинает делать размашистые движения. Вот так». И Антон начал махать руками, показывая, как это делает медведь. Он так делает, чтобы напугать и когтями ранить свою жертву. Лапы у него сильные, и их надо заблокировать». Не зная, что еще сказать, ляпнул Антон. «Как это?» — спросил внимательно слушающий рассказ Жульбар Железнобокий. «А давайте покажу». Антон развеселился, и вино, разлившееся по телу, подогрело желание пошутить. «Выходите, сэр Жульбар, ко мне. Вы будете изображать медведя, а я охотника». Жульбар вышел, слегка пошатываясь, и встал напротив Антона. «Действительно, сэр Жульбар статью похож на медведя», — похвалил рыцаря Космин Темный и добавил, чтобы его слова правильно поняли. «Такой же крупный и сильный!» Антон предложил. «Размахивайте, сэр Жульбар, лапами, вернее, руками», и показал, как это делает медведь. Жульбар Железнобокий стал размахивать руками и, громко рыча, пошел на Антона. «Ух ты, страшно!» — заржал Космин. И ободренный похвалой медведь заревел еще громче. «Тут надо успеть», — продолжил объяснять Антон, — «ухватить лапы медведя и прижать их к плечу». Он шагнул навстречу рычащему сэру Жульбару и, перехватив правую руку рыцаря, заблокировал ее на своем плече рукой. Потом также поступил с другой рукой. «Вот так прижали его лапы», — продолжил пояснять Антон, — «и не даете медведю шевелить руками, вернее, лапами». Сэр Жульбар стал дергаться, стараясь высвободить руки. Медведь, чувствуя, что лапы связаны, понимает, что надо что-то делать. «Да вы что!» — сдерживая рвущийся смех, воскликнул Космин. «Прямо так и понимает?» Антон уверенно кивнул. «Да, господа, он наклоняет свою морду и старается укусить за лицо». Сэр Жульбар еще громче зарычал, замотал, как медведь, головой, оскалил желтые зубы и стал пытаться укусить Антона за нос. Зрители замерли. «А морда у него слабая», — пояснил Антон и неожиданно для всех врезал лбом по носу сэра Жульбара. Тот, не ожидавший подобного, в ошеломлении застыл. «Медведь ошеломлен», — торжествующе произнес Антон. «И сдается». «Как сдается?» — воскликнул барон, а Космин его поддержал. «А если медведь не сдался?» «Если медведь не сдается, тогда еще раз хрясь-хрясь его по морде». Антон еще два раза ударил рыцаря в нос и отпустил сэра Жульбара. Тот, как подкошенный, без памяти свалился на землю. Все лицо у него было в крови и наливалось синевой. «Все, господа», — закончил Антон, — «медведь повержен, можно снимать шкуру». «С кого?» — удивился Антон. «С кого?» — моргая глазами, растерянно спросил барон. «Как с кого?» — удивился Антон, а Космин тут же предложил. «Жульбара, наверное. Это он изображал медведя, и морда у него оказалась слабая». «Сэр Космин, оставьте ваши шуточки», — первым опомнился маршал и стал раздавать приказы слугам. «Поднимите сэра рыцаря и окажите ему помощь». Барон, до этого привставший со своего места, чтобы разглядеть то, что происходило, сел и укоризненно произнес. «Вы, сэр Антей, вообще-то по-дикарски медведей ловите. Вон как сэра Жульбара измордовали. Не по-рыцарски. Можно было бы собаками обложить и на рогатину принять». «Кого?» — опешил Антон. «Сэра Жульбара?» «Зачем сэра Жульбара? Медведя!» — раздраженно пояснил барон. «Все-то у вас не по-людски». «Так вы сами хотели знать о моих приемах, господин барон. А как по-другому я мог показать приемы ловли медведя? Словами это не опишешь?» «Да уж», — потер лоб барон, — «своеобразная у вас охота». Антон понял, что ему поверили. Уж больно сэр Жульбар смахивал на избитого и поверженного медведя. Антон облегченно сел на свое место, а Космин с удивлением посмотрел на него. «Вот уж не думал, сэр Антей, что вы действительно руками ловите медведя». «А я не думал, что вы меня подставите своими словами», — огрызнулся Антон. «Да я хотел просто пошутить и только», — беззаботно отозвался Космин. «Обиделись?» «Нет, даже смешно как-то». «Вы теперь остерегайтесь сэра Жульбара». «А чего мне остерегаться? Он сам захотел быть на месте медведя. А вы, сэр Космин, подначивали его. Может, вам надо остерегаться?» Ко мне он претензий иметь не посмеет, а вот вас, сэр Антей, завтра может ожидать много неприятностей. Жульбар топором с одного удара пополам разрубает лошадь». «Ну, это будет завтра, сэр Касмин, а сегодня гуляем». Антон выпил из кружки вина и фальшиво запел. «Я помню, давно учили меня отец мой и мать. Гулять так гулять, рубить так рубить. А медведи уже совсем далеко, мне их не достать рукой». Касмин слегка отодвинулся от разошедшегося Антона. На пиру Жульбар Железнобокий больше не появился, и к утру, когда пир закончился, все постепенно разошлись по своим лагерям. Кто не мог идти, спали под столами. После пьянки утро добрым не бывает. Антон это знал по своему опыту, поэтому встал к обеду с головной болью. В лагере его уже ждал оруженосец Жульбара Железнобокого. Рыцарь вызвал Антона на поединок чести за предательский удар в лицо. «Какое оружие выбираете, ваша милость?» — спросил оруженосец. Антон еще не до конца проснулся и спросил. «А каким оружием бьется сэр Жульбар?» «Мечом, топором, копьем», — ответил оруженосец. «А чем лучше всего он сражается?» — уточнил Антон. Оруженосец замялся. «Не бойся говорить, я буду биться тем оружием, которым лучше всего бьется твой лорд. Он лучше всего бьется топором и пешим». «Ладно, я буду с молотом». «Принимается?» «Принимается, ваша милость. Бой сегодня с закатом перед пиром». «А что, пир и сегодня будет?» — удивился Антон. «А как же? Лорды 3 дня празднуют победу. Сегодня пир, завтра бои, и с закатом снова пир». «Ага, вот, значит, как. Понял. Ну, иди, передай своему лорду, что я вызов, значит, принял». Оруженосец сэра Жульбара поклонился и убыл. «Вина мне», — приказал Антон, — «полный кубок и полотенце». «Фармил», — позвал он сержанта, — «будешь временно моим оруженосцем. Справишься?» «Понял, милорд», — оскалился довольный воин. «Справлюсь. Сейчас все вам организую». Через час Антон уже привел себя в порядок, а заодно привел в порядок и свои мысли. «Чего это я так вчера разошелся?» — с некоторым удивлением подумал Антон. «Соседа-владетеля побил, а тот меня на дуэль вызвал. Что-то вино подмешали. Самогон, что ли? Чего это меня так торкнуло? Эх, знал же, пьянка до добра не доводит. Но чего скрывать, в то же время расслабиться хочется». Сам себе признался Антон. Окружили недруги со всех сторон. Во рту царила горечь, и Антон сплюнул. «Просветитель, ты можешь помочь мне пить и быть трезвым?» «Могу, это несложно». «Тогда помогай, а то я тут таких дел по пьяни натворю, не разгребемся. И не пить, понимаешь, нельзя. Обидятся эти, как их, лорды, чума их забери». Антон непроизвольно повторил присказку Ашбрака. «Я понял», — ответил просветитель. «Использую режим защиты от отравления». «У тебя и такой режим есть?» «Есть, но требует наличия магической субстанции. У носителя ее очень мало, поэтому режим защиты не применялся». «А когда я увеличу свой запас магической энергии?» «Тело иномирца не приспособлено для поглощения магической субстанции». Она впитывается малыми дозами только для изменения характеристик тела носителя, усиливая его возможности. «Снова здорово. По кругу ходим. Прямо чудеса брешете. До договора я не имел способностей к магии, и после тоже, как быть, просветитель. Использовать запасы просветителя». «Хм», — промычал удивленный таким ответом Антон. «Так почему не используем? В чем дело?» У носителя не было запросов на использование магической энергии просветителя. Антон вытаращился в пространство и снова замычал. «Хм, а чего я еще не знаю?» «Практически ничего». И снова прозвучало недоуменное. «Угу». Оно сопровождалось таким же недоуменным выражением на лице и вопросом на устах. «Как это?» «Вопрос поставлен некорректно». «Да что с тобой сегодня, просветитель? Ты как не родной». «У нас нет родственных связей». «Стоп. Давай обсудим наши проблемы», — остановил его Антон. И получил ответ. «У нас нет общих проблем». «Как это? А мангриды?» «Мангриды — это проблема носителя, с которой он должен разобраться с помощью просветителя и разрушителя». «Ладно, я понял. Решать проблемы с рассветом мне, а ты лишь помогаешь», — недовольно отозвался Антон. «Оставим это пока в стороне. Я не знаю, что у тебя просить. В общем, пока защити меня от отравления алкоголем». И, подумав, что тот может закодировать его, как кодируют алкоголиков, сразу предупредил. «Пить я буду, это для пользы. Но пьянеть я отравляться не хочу. Используй свой магический запас». «Принято», — ответил просветитель. «Ну, принято так принято», — с неудовольствием проворчал Антон. «А ты его вообще восполняешь, этот магический запас?» «Я присоединен к магическому фону планеты. Энергетическую субстанцию черпаю оттуда. Мне нельзя иметь запасы, это может выдать меня мангридом». «А разрушитель?» «Аналогично». «Ну что же, вполне разумно», — согласился Антон. Ему полегчало, а вскоре совсем стало хорошо. Вопросов к просветителю у Антона было много, но общаться в той манере, какой пользовался этот суперкомпьютер в его голове, ему было лень. Остаток дня Антон отдыхал и бездельничал. Когда пришло приглашение от барона прибыть на пир, он надел свои доспехи из алуринского кедра. Взял в руки молот, положил его на левое плечо и направился вместе с Фармилом к построенным к празднику навесам. Уже издали он увидел, что им приготовили место для поединка. Отгородили веревками, привязанными к кольям, небольшую площадку перед навесами. Антон подошел, поклонился барону, присутствующим рыцарям отвесил поклон вежливости кивком головы. В одном из углов площадки стоял сэр Жульбар Железнобокий и опирался на рукоять огромного двуручного топора. Не топор, а прямо царь топоров. Облачен Жульбар был в доспехи рыцаря рассвета, только без алого плаща за спиной. Проводил и судил поединок маршал барона. «Господа!» — произнес он четким, хорошо поставленным голосом. «Призываю вас к примирению!» «Баритон», — не к месту подумал Антон. «Петь, наверное, красиво может». «Сэр Антей», — обратился судья к Антону, «вы готовы примириться с сэром Жульбаром Железнобоким?» «Я согласен примириться», — ответил Антон. «Считаю, что был несколько неправ, ударив три раза в лицо сэра Жульбара. Я приношу ему свои извинения». «Я услышал вас, сэр Антей. Вы, сэр Жульбар Железнобокий, что скажете на примирение с сэром Антеем?» «Я не пойду на примирение», — просипел тот из-под шлема. «Только пролитая кровь сэра Антея примирит меня с ним. Бой до первой крови!» «Я вас услышал, сэр Жульбар. Вы в своем праве», — ответил маршал. «Итак, господа, я объявляю поединок между сэром Жульбаром Железнобоким и сэром Антеем». И, дав ему договорить, среди зрителей прозвучал голос Космина Темного. «Сэром Антеем по прозвищу Молот!» «И сэром Антеем по прозвищу Молот», — невозмутимо повторил маршал. «Бой чести до первой крови. Без передачи победившей стороне оружия и доспехов. Вы готовы, господа?» Антон лениво ответил. «Готов». Жульбар рявкнул. «Готов! Тогда прошу на середину ристалища. Как только брошенный мной платок упадет между соперниками на землю, бой можно начинать». На середину огороженной площадки вышли дуэлянты. Антон держал молот на одном плече, а в руках Жульбара Железнобокого был царь-топор. Маршал достал из обшлага сюртука красный шелковый платок и кинул его между дуэлянтами. Антон проводил глазами полет платка на землю и чуть было не прозевал атаку сэра Жульбара. Яростно зарычав, закованный в броню лорд стремительно бросился на Антона. Неожиданно для Антона Жульбар, несмотря на свою полную комплекцию, двигался очень быстро. Антон на рефлексах, минуя процесс осмысления своего действия, сместился в сторону и пропустил мимо себя тушу рыцаря. Тот по инерции пробежал еще шаг и с хеканьем в том месте, где должен был стоять Антон, разрубил топором воздух. Топор глубоко вошел в землю. Сэр Жульбар согнулся. Антон понял, что не промахнись, сэр Жульбар. Он располовинил бы его тело на две части. «Вот скотина», — — подумал Антон и прямо с плеча без замаха опустил молот на затылок поднимающегося сэра Жульбара. Тот все поставил на свой первый удар. Рыцарь упал, как подкошенный, и воткнулся головой в землю. Лишь его облаченный в железо зад, привлекая к себе внимание зрителей, остался торчать клином. Когда сэр Жульбар нанес свой сокрушающий удар, все ахнули. Теперь они мели и молча ждали, что будет дальше. Сэр Жульбар не подавал признаков жизни или признаков того, что он встанет. Ну, или хотя бы покажет, что он жив. Маршал подошел к нему и толкнул ногой. «Сэр Жульбар, вы живы?» — озадаченно спросил он. Гремя железом, тело рыцаря повалилось на бок. На шлеме виднелось внушительных размеров вмятина. «Да жив он, только оглушен», — ответил за рыцаря Антон. «Непонятно, как быть с кровью. Может, палец ему порезать?» Маршал посмотрел на Антона, как на сумасшедшего. Тот лишь неопределенно пожал плечами. «Ну а чё?» — произнес Антон. «Не добивать же мне сэра Жульбара, когда он находится в бессознательном состоянии». Маршал перевернул сэра Жульбара на спину, развязал ремешок под подбородком и стал стаскивать с рыцаря шлем. С трудом стянув, облегченно произнес. «Кровь есть! Голова сэра Жульбара разбита! Унесите достойного рыцаря и окажите ему помощь! Поединок состоялся!» — громко объявил маршал. Воины из дружины Железнобокова потащили тело господина к себе в лагерь, а маршал выдал вердикт. «Сэр Антей по прозвищу Молот защитил свою честь». «Вот же Жульбар какой невезучий», — недовольно произнес один из рыцарей. «Второй день, и снова он теряет сознание». «Да не только он. Густав тоже потерял сознание от пинка сэра Антея», — поддержал рыцаря его товарищ. «Видимо, у него рука тяжелая». «И нога», — пряча улыбку, вставил свое слово Касмин. «Что у вас за молот такой, сэр Антей?» — спросил он, подходя к Антону. «Просто молот, оставшийся от отца. В подвале у наковальни нашел». «Просто молот?» — недоверчиво переспросил Касмин. «Дайте подержать». «Берите». Антон кинул Касмину молот, и тот, не удержав его в руках, выронил. Касмин охнул и с трудом поднял молот с земли. «Тяжел, однако», — возвращая оружие, уважительно произнес он. «Как вы его носите?» «Мне нетрудно», — ответил Антон и закинул молот на плечо. Барон, внимательно слушавший их разговор, почесал небритую щеку и добавил. «Теперь я поверил, сэр Антей, что вы ловите медведей голыми руками». Антон покинул площадку для поединка и стал принимать поздравления рыцарей. В это время маршал объявил состязание для оруженосцев. «Бой личным оружием пешими», — объявил маршал. «Прошу господ оруженосцев выйти на площадку». Услышав, что крестьянского сына обозвали господином, Антон, не сдерживая усмешку, отправил биться Фармила. «Иди, господин Фармил, и покажи, чему ты научился у нашего гладиатора Сильтака». Фармил с невозмутимым видом перекинул со спины на грудь круглый щит и взял в руку тесло. Шестопер он с собой не брал. Уверенно перешагнув веревку, вышел на площадку и стал ждать соперника. Его доспехи негромко обсуждали рыцари. Они были для них необычными, и рыцари не понимали, из чего они сделаны. То, что это дерево, облагороженное бронзой, им не пришло в голову. Оруженосец Железнобокова несколько припозднился. Он сопровождал раненого господина в лагерь. На поединок оруженосец вышел в кольчуге, на голове простой открытый шлем без украшений. В руках щит и топор. Оруженосец смерил взглядом Фармила и нахмурился. Фармил производил впечатление бывалого бойца, стоял расслабленно и без страха изучал своего соперника. Маршал объявил правила поединка. «Бой по моей команде. Как только крикну «бой», можете начинать. Соперники готовы?» «Готовы», — недружно ответили оруженосцы. «Бой до первой крови!» Он помолчал, затем громко крикнул. «Бой!» Оруженосец Железнобокова стремительно ринулся на Фармила. Он хотел сразу же смести с площадки соперника или заставить того защищаться и отступать. Но вместо отступления... Фармил, стоявший до этого в обманчиво расслабленной позе, встретил соперника резким выпадом ноги в грудь. Удар сапога пришелся по краю щита, и проскочил дальше в живот. Антон оценил хорошо поставленный удар ногой. Его школа. Оруженосец сэра Жульбара от пропущенного удара согнулся. У него перехватило дыхание, а Фармил, не мудрствуя, добавил той же ногой, но уже по лицу. Из носа оруженосца хлынула кровь, и он, бросив топор, ухватился руками за лицо. Рыцари недовольно загудели. «У-у-у!» Маршал сокрушенно покачал головой и объявил. «Победил оруженосец сэра Антея по прозвищу Молот!» Он подошел к Антону и прошептал. «Сэр Антей, это не по-рыцарски. Ваш оруженосец не применил оружие». «А что делать, сэр Гунтер? Соперник оказался настолько слабый, что до оружия дело не дошло. Разве мой оруженосец нарушил правила?» «Нет, но все же лучше показать красивый бой с оружием. Рыцарям это нравится, а то как-то по-крестьянски неблагородно». «Так пусть учится держать свое оружие в руках, сэр Гунтер. Вот поглядите, топор валяется на земле. Я вам так скажу, сэр маршал. Плясать, как девица, воину на ристалище не к лицу. А тут были бы пляски, если бы мой оруженосец сражался по правилам противника. Тот же и сам нарвался на удар. Чего он полез на рожон, как бык? Вышел бы, как воин, отсалютовал топором, и схватка была бы красивой. Как-то так, сэр Гунтер. Все по правилам. А сэр Жульбар вообще, вопреки условиям поединка, хотел меня убить. Вы сами это видели и промолчали». Маршал вновь покачал головой, но не нашел, что ответить. После поединка сразу же начался пир. Не успел Антон как следует перекусить, как его стали поднимать, провозглашая здравницы. То один, то другой рыцарь предлагал выпить за сэра Антея. Рыцари менялись, а Антон был вынужден пить с каждым из них. Выпив вина с пятым по счету рыцарем, Антон понял, что они сговорились его споить. Раз за разом очередной рыцарь или владительный лорд поднимал кружку за здравницу в честь Антона, и не пить с тем, кто его поздравлял, означало нанести тому оскорбление. Антон был рад, что успел попросить просветителя помочь не пьянеть. Он поднимал кружку с вином, выслушивал восторженные слова в свою честь и пил до дна. Когда десяток рыцарей выпили с Антоном вина, Касмин с удивлением спросил: «Вы как себя чувствуете, сэр Антей?» «Нормально, сэр Касмин. Я понял, что меня хотят споить, а потом прилюдно или за глаза надо мной насмехаться. Так я всем покажу, как надо пить, по-казацки». Он посидел с полчаса, поглядывая на празднующих. Его оставили в покое и больше не беспокоили здравницами в его честь. Интриганам стало понятно, что сэра Антея не перепьешь, а продолжать спаивать стало опасно. Дождавшись, когда все изрядно употребили вина, Антон встал и громко произнес: «Господа, я благодарен вам всем, что вы так высоко оценили мои достоинства. И хочу сказать, что тут есть не менее достойные лорды. Я поднимаю эту кружку за отличных бойцов. За сэра Ракоци, сэра Травильона и сэра Авгура». Три владительных лорда, помутневшими глазами, недоуменно посмотрели на молодого сэра Антея, переглянулись и пьяно заулыбались. Они тоже встали и выпили по кружке вина. Антей сел, перекусил свининкой, заел моченым яблоком и снова встал. «А теперь, господа, я хочу выпить за воинскую доблесть славных лордов, что являются примером доблести и подражания. За сэра Ракоци, Травильона и сэра Авгура». Он первым выпил кружку вина. Лордам ничего не оставалось, как выпить следом. Поморщившись, три лорда опустошили свои кружки. Антон снова сел. С невинным видом посмотрел на Касмина, закусил вино свининкой, зажевал яблоком и под удивленные взгляды рыцарей опять поднялся. «Господа!» — радостным громким голосом произнес Антон. «Не далее, как вчера, мы разбили врагов, и большой вклад в эту победу внесли достойные лорды — сэр Травильон, сэр Авгур и сэр Ракоци. Выпьем же за этих славных сэров!» И опять, показывая пример, первым выпил полную кружку. Лорды в смятении переглянулись и, давясь, стали пить. На пятой здравнице упал сэр Ракоци. Он с трудом встал, выронил кружку и повалился на Травильона. Тот тоже не удержался и стал падать на Авгура Толстого. Сэр Авгур оттолкнул их. Оба лорда свалились под стол. Сэр Авгур осоловело уставился в стол. Затем силы покинули его, и он рухнул лицом в тарелку с костями. Этих лордов унесли воины. Рыцари за столом притихли. С удивлением поглядывали на совершенно трезвого Антона. Касмин даже заглянул в его кружку. Уж не воду ли пьет молодой лорд? Но нет, на дне было вино. «Вы страшный человек, сэр Антей», — прошептал он. Антон невозмутимо пожевал моченое яблоко и снова поднялся. Все сидящие за столом испуганно посмотрели на него. В их взглядах сквозил вопрос, кто будет следующей жертвой. Барон Газан поежился. А Антон обвел глазами стол и поволчьи ощерился, показав белые крепкие молодые зубы. Он вцепился в гуляк мертвой хваткой и, пока всех не уложит под стол, не собирался их отпускать. «Господа!» — произнес он, и все сидящие вздрогнули, стали озираться, стараясь понять, кто будет следующим. «У барона Газана собрался цвет рыцарства. Лучшие из лучших. И они это показали в бою. Я хочу выпить за вас, господа рыцари и свиты, за вашу отвагу». Антон поднял кружку вина, наполненную слугой, окинул взглядом рыцарей. «Ну?» — поторопил он их. «Вы не хотите выпить со мной за вашу доблесть?» Этот вопрос заставил два десятка рыцарей встать и выпить с Антоном. Касмин во время тоста поспешил удрать. Он уже понял, что сэр Антей не остановится, пока все не окажутся под столом. Барон Газан с беспокойством смотрел на возникшую до нельзя странную ситуацию за столом. Когда начали провозглашать здравницы за сэра Антея, он благосклонно отнесся к затее его рыцарей споить новичка. Не мешало бы проучить мальчишку и, чтобы не задавался, выставить его посмешищем. Теперь ситуация кардинально поменялась. Сэр Антей пил вино, как лошадь воду, и был при этом трезв. Все остальные уже косили глазами в разные стороны. Еще немного, и за столом не останется никого. Ситуация вышла из-под контроля, и непонятно было, чем это грозит самому барону. Он мог тоже оказаться под столом, если мальчишка не сдержится и начнет петь хвалу ему. Уйти, как сбежал Касмин, он не может, урон чести. Но и ничего поделать с разошедшимся сэром Антеем барон не мог. Сэр Антей поступал по всем правилам рыцарского кодекса. «Ты что подмешал в вино?» — спросил барон маршала. «Что-что, самогонку». «Идиотская затея, Гунтер! Иди поговори с ним!» — шепнул барон маршалу и кивнул в сторону Антона. «Пора прекращать эту вакханалию. Завтра никто не сможет сражаться на поединках». Сэр Гунтер кивнул и подсел к Антону на место Касмина. «Сэр Антей, я вас убедительно прошу прекратить произносить здравницы», прошептал он, наклонившись к самому уху Антона. «Да вы что, сэр Гунтер?» — сделал изумленный вид Антон. «Я только начал. Вы присаживайтесь». «Вина сэру Гунтеру!» — махнул рукой Антон слуге. «Сейчас я дойду до вас и расскажу всем о ваших достоинствах, сэр маршал». Сэр маршал побледнел. «Прошу вас, сэр Антей, не надо, я хотел бы остаться незамеченным вашим красноречием. Мне это не по чину». «Нет, что вы, не скромничайте, сэр Гунтер», — воскликнул Антон. «Я вижу, как вы служите господину барону. Не за страх, а за совесть. Вы преданны...» Маршал не стал слушать Антона, а быстро отошел от него. Антон поднялся. «Господа!» — громко произнес он, и все замолчали. Во взглядах рыцарей сквозила тоска и обреченность. «Господа!» — повторил Антон. «Я хочу выпить за тех, кто всегда сопровождает нашего сюзерена, кто является опорой и славой нашему господину барону, за наших доблестных рыцарей и свиты господина барона, за вас, господа! Храните и дальше верность и честь!» Рыцари, кто еще мог, встали, остальные выпили сидя. И следом половина рыцарей упали, кто под столы, кто в свои тарелки. Антон огорченно проронил. «Эх, господа, не умеете вы пить, как пьют казаки. Жаль, что вы оказались слабаками. Вы посмотрите на мужественного господина маршала. У него много достоинств». После этих слов сэр Гунтер сорвался с места. «Мне надо позаботиться о делах», — крикнул он и побежал прочь. Антон сделал вид, что обиделся, и произнес: «Очень жаль, я хотел с ним выпить». Тут со своего места подал голос барон. «Я думаю, сэр Антей, что уже хватит пить. Завтра будут поединки, и сэрам надо быть к ним готовыми. Мы все оценили вашу рыцарность и хорошие манеры. А сейчас я своей властью приказываю прекратить праздновать и разойтись по своим лагерям». Антон склонил голову в поклоне и щелкнул каблуками сапог. «Как прикажете, мой лорд? Ваше слово для нас — закон. Фармил ко мне». «Я тут, ваша милость», — из темноты вынырнул раскрасневшийся оруженосец. «Пошли, Фармил, готовиться к боям. Всем доброй ночи», — попрощался Антон и ушел. Вернулся прячущийся в темноте маршал и, облегченно вздохнув, сел на свое место. «С этим мальчишкой что-то надо делать», — пробормотал он. «А что с ним делать?» — удивился барон. «Полезный вассал, не то что его отец. Ты зачем подговорил рыцарей споить сэра Антея?» «Да кто же знал, что он такой выпивоха? На первый взгляд и не скажешь», — оправдался маршал. «На первый взгляд, на второй. Гунтер, ты совсем ум подрастерял? Думаешь, он не понял, что его хотели споить и унизить? Он спас мне жизнь и репутацию, а ты хочешь его унизить в глазах рыцарей и лордов. Хочешь получить в его лице врага? Газан, он слишком выделяется и может стать тем, кто затмит тебя. Таких надо сдерживать». «Вот и сдерживай, но не пытайся унизить». «А как? Как такого сдерживать? Он же ломает все, к чему прикоснется». «Оставь его в покое, не доводи до беды. Сейчас он всех перепил, а что он сделает завтра, если почувствует, что его пытаются умолить или унизить? А я скажу, что он будет делать. Сэр Антей будет убивать всех, кто косо на него посмотрит, и будет в своем праве. Ты оставишь меня без вассалов. Скажу тебе прямо, Гунтер, ты заигрался. Чувствуешь свою неполноценность и мстишь тем, кто тебе кажется слабым. Интриговать против сэра Антея я тебе запрещаю. Пока запрещаю, а там посмотрим». Маршал насупился, но согласно кивнул. Ночью были заморозки, а утром светило пригрело землю. Отдавало последнее осеннее тепло траве, покрытой инеем, деревьям и подсохшей земле. Антон первым прибыл к месту проведения состязаний. С ним был Фармил. Оруженосец всем в лагере рассказал, как их лорд перепил рыцарей и лордов, как те падали под стол, а некоторые удрали, опасаясь пить с его милостью. Антон все это слышал и усмехался. Вера дружинников в своего лорда была на недосягаемой высоте. Вскоре подошел барон с поредевшей свитой. Он отделился от рыцарей и мрачно поглядел на бодрого Антона и вяло поздоровался. «Доброе утро, сэр Антей. Как ваше самочувствие?» «Боевой, милорд. Готов сразиться хоть с демоном». Барон кинул на улыбающегося вассала недовольный взгляд и стал ему выговаривать. «Сэр Антей, вы вчера споили всех лордов и половину рыцарей». «Я не споивал, милорд. Я отмечал их заслуги. Меня вчера так принимали, такие почести оказали, я не мог не ответить». Это было бы не по-рыцарски и невежливо с моей стороны. Кто же знал, что у вас лорды и свита слабаки в застолье?» Антон говорил, а сам буравил барона холодным, без подобострастия и радости взглядом. Его слова и выражения глаз разительно отличались друг от друга. Барон понял, что сэр Антей догадался, что на самом деле хотели сделать его рыцари. «Я приношу за моих рыцарей и лордов вам свои извинения, сэр Антей. Это была просто шутка, понимаете?» «Нет, милорд», — ответил Антон. «Это была попытка меня споить вином и унизить». Я ответил тем же. «А в следующий раз я таких шутников буду убивать за один косой взгляд, брошенный в мою сторону. Поверьте, господин барон, я к вам отношусь с большой преданностью, но не позволю насмехаться над собой и шутить в такой мере». «Я вас, сэр Антей, услышал», — сухо произнес барон. «Я распоряжусь, чтобы к вам относились с должным уважением». «Благодарю, милорд. Это будет лучшее, что вы для меня сделаете». Барон кивнул и поспешил покинуть общество сэра Антея. Возле барона стали толпиться лорды и рыцари. Само собой, Антон остался стоять один в стороне. К нему подошел сэр Касмин. «Позвольте составить вам компанию, сэр Антей. Я вижу, после вчерашнего застолья вы не пользуетесь популярностью среди господ рыцарей». «Боятся», — холодно ответил Антон. «И это тоже, сэр Антей. Вы человек, который хранит в себе много тайн, и никто из них не знает, чего от вас ожидать. Опасаются». «А вы, сэр Касмин, тоже меня опасаетесь?» «Ну, если только пить с вами за одним столом», — рассмеялся Касмин. «Вы настолько красноречивы за столом, что невозможно отказаться выпить с вами. Но в меня столько не влезет. Да и под столом не хочется оказаться». «Не подходите к барону», — сменил он тему разговора. «Там такое амбре, задохнуться можно». «Да я как-то и не стремился», — ответил Антон. «Когда начнутся схватки?» «Задерживаются. Не все участники подошли после вчерашнего. Тут мало бойцов, готовых сразиться. Все хотят выпить и снять наваждение, наложенное вами на них. Я слышал, вас обвиняли в колдовстве». «Мне это чем-то грозит?» — уточнил Антон. «Нет, это они так оправдывают свое поражение во вчерашнем застолье, боятся ваших насмешек». Антон улыбнулся. «У нас говорят, боятся, значит, уважают». «Не надейтесь, сэр Антей, вас ненавидят и боятся. Будут делать гадости из-под тишка». «Спасибо, сэр Касмин, я это учту», — ответил Антон и склонил голову в знак признания и благодарности.